Платяной шкаф. В первые дни после смерти мадам Манек Этьен не выходит из своей комнаты. Мари Лора представляет, как он сидит на кушетке, втянув голову в плечи, бормочет детские стишки и видит шастающих сквозь стены призраков. Тишина за его дверью такая, что Мари Лоре страшно. Не ушел ли он совсем в иной мир? «Дядя! Этьен!» Мадам Бланшар сводила Мари Лору в церковь Святого Викентия на отпевание мадам Манек. Мадам Фонтино наварила ей картофельного супа на неделю. Мадам Гибу принесла варенье. Мадам Рюэль как-то исхитрилась испечь песочный торт. Все они стараются не оставлять ее одну. Час за часом падает высохшим листком. Каждый вечер Мари Лора ставит перед дверью Этьена полную тарелку, а утром забирает пустую. Она стоит одна в комнате мадам Манек. Здесь пахнет мятой, восковыми свечами, 60-летиями беззаветного служения. Горничная, нянька, мать, сообщница, советчица, шеф-повар. Кем была мадам Манек для Этьена, для них всех? На улице пьяно горланят немцы, паучок за кухонной плитой каждую ночь плетет новую паутину, а Мари Лоре это вдвойне больно. Все живут как прежде, земля и ни на миг не замедлила свой бег вокруг солнца. Бедное дитя. Бедный мсье Леблан. Как будто на них проклятие. Если бы только сейчас в кухню вошел папа, улыбнулся дамам, взял Мари Лору за щеки. 5 минут с ним. 1 минута. На 5-й день Этьен выходит из комнаты. Лестница скрипит под его шагами, старухи на кухне умолкают. Он твердым голосом вежливо просит их уйти. «Мне нужно было время для прощания, но теперь я должен сам заботиться о себе и племяннице. Спасибо вам». Как только дверь за ними закрывается, он задвигает щеколду и берет Мари Лору за руки. «Весь свет в доме погашен. Замечательно. Пожалуйста, отойди вот сюда». Скрип сдвигаемых стульев, потом стола. Звякает металлическое кольцо в центре пола, открывается люк. Слышно, как дядя лезет вниз по лестнице. «Дядя, что тебе там нужно?» «Вот это». «Что это?» «Электропила». Что-то теплое, яркое разгорается у нее в животе. Этьен идет вверх по лестнице. Мари Лора за ним. Второй этаж, третий, четвертый, пятый, шестой. Налево, в дедушкину комнату. Этьен открывает огромный платяной шкаф, вынимает старую одежду брата, кладет на кровать. Тянет удлинитель на площадку, потом говорит. «Будет громко». «Хорошо». Этьен забирается в шкаф и включает пилу. Звук отдается в стенах, в половицах, в груди у Мари Лоры. Она гадает, слышно ли на весь квартал и не думает ли сейчас какой-нибудь немец, что это за звук. Этьен вынимает прямоугольный кусок из задней стенки шкафа, затем выпиливает такое же отверстие в чердачной двери. Выключает пилу, протискивается к лесенке и поднимается на чердак. Мари Лора лезет следом за ним. Все утро Этьен ползает по полу с проводами, пассатижами и еще какими-то инструментами, которых пальцы Мари Лоры не знают. Ей представляется, что дядя плетет вокруг себя какую-то сложную электронную паутину. Он бормочет себе под нос, несколько раз ходит на нижние этажи за толстыми инструкциями и запчастями. Чердачный пол скрипит, мухи чертят в воздухе ядовито-синие круги. Под вечер Мари Лора спускается по лесенке и засыпает на дедушкиной кровати под звуки дядиной возни наверху. Когда она просыпается, за окном щебечут ласточки, а через потолок льется музыка. Лунный свет, мелодия, от которой вспоминаешь листья на ветру и твердый мокрый песок под ногами. Музыка взмывает и возвращается на землю, а потом молодой голос давным-давно умершего дедушки Мари Лоры начинает. «В человеческом теле, дети, 96 тысяч километров кровеносных сосудов, ими можно было бы обмотать землю почти 2,5 раза. Этьен спускается по лестнице из 7 перекладин, протискивается в дыру и берет Мари Лору за руки. Он еще не начал говорить, а она уже знает, что сейчас услышит. «Твой папа велел мне тебя беречь». «Знаю». «Это будет опасно. Это не игра». «Я хочу в этом участвовать. Мадам была бы...» «Расскажи, как все должно быть». 22 шага по улице Вабарель до улицы Дестре, потом прямо до 16-й канализационной решетки, налево по улице Робера Сюркуфа, 9 канализационных решеток до булочной. Я подхожу к прилавку и говорю: «Один простой батон, пожалуйста». А что она ответит? Она удивится, но я должна сказать: «Один простой батон, пожалуйста». А она: «Как поживает твой дядя?» Она спросит обо мне? Так она узнает, что ты готов помочь. Это все мадам придумала. А ты что скажешь? Я скажу: «Дядя здоров, спасибо. Возьму батон, положу в рюкзачок и пойду домой». И это сработает, даже без мадам. Почему же нет? Как ты заплатишь? Продовольственным талоном. А они у нас есть? В ящике на кухне. И у нас ведь есть деньги? Да, есть. Как ты пойдешь домой? Просто пойду. Какой дорогой? 9 канализационных решеток по улице Робера Сюркуфа, направо на улицу Дестре, 16 канализационных решеток до улицы Вабарель. Я помню все наизусть. Я была в булочной 300 раз. Никуда больше не заходи, не заглядывай на пляж. Я пойду прямо домой. Обещаешь? Обещаю. Тогда вперед, Мари Лора. Лети стрелой.